Hello, everybody. My name is Irina Mita. I'm a head of meditation department of International Open Yoga University. I teach yoga and meditation in St. Petersburg, and you can connect me anytime. My Skype is FLSFB2004. Я всех приветствую. Меня зовут Ирина Мита. Я зав. Кафедры медитации Международного открытого йога-университета. Я преподаю йогу и медитацию в Петербурге. И вы всегда можете связаться со мной. Мой скайп FLSPB2004. Dear students, if you are interested in in-depth study of meditation, you are welcome to our meditation department. Дорогие студенты, я приглашаю вас на кафедру медитации, если вы заинтересованы в углубленном изучении медитации. If you are a student of our university, you can join us, our like-minded group. Если вы студент нашего университета, вы можете к нам присоединиться, к нашей группе единомышленников. But there are some more conditions for participation of students. Но есть еще несколько условий, чтобы стать участником кафедры медитации. Before you can join us, you must study course 122 Dhyana Yoga. Прежде чем вы к нам присоединитесь, вы должны пройти курс 122. Dhyana Yoga на наших интернет-йога-курсах. Then, send homework and inform the head of the meditation department. Затем отправьте домашнее задание и информируйте о своем желании завкафедрой медитации, то есть меня. You must pay tuition at the meditation department and then join the learning process. Вы должны будете оплатить занятия на кафедре медитации и затем уже присоединиться к учебному процессу. Our Pranakoyan wallet address you can find in the dean's office, step 201. Наш Pranakoyan кошелек вы можете найти в шаге 201 в деканате. Please pay in advance, or pay in the first week of study. Пожалуйста, оплачивайте обучение заранее или хотя бы в первую неделю обучения. A group of like-minded people at the meditation department is waiting for you. Наша группа единомышленников на кафедре медитации ждет вас. Join us. We are waiting for interesting challenges, discovers and experience. Присоединяйтесь к нам. Нас ждут интереснейшие проекты, открытия и интереснейший опыт. And now I say goodbye to you, but in the following video I will talk about the requirements for students who study in our department. Thank you for attention.